Глава 9. Ярослав объяснил, где находится. Я велел ждать меня и сразу набрал номер нашего начальника службы безопасности. «Говори!» — хрипло ответил Кирилл Попов, но голос был напряжен. Он явно спал, я взглянул на часы, почти полночь. «Следопыт вышел на след Грачева. Мне нужна помощь, хочу взять его живым». «Хорошо». Он откашлялся и деловито уточнил. «Где ты сейчас?» «Пока дома». «Оставайся там, сейчас подниму людей и приеду». Он сбросил звонок, а я направился в лабораторию. Ваня увязался следом. «Возьми меня с собой», — попросил он, как только мы зашли в ванную. Я начал просматривать свои зелья, решая, какие из них возьму с собой. «Нет, это опасно». «Я сумею себя защитить, и тебя заодно?» «Ваня». Я поднял голову и смерил его строгим взглядом. «Грачев с легкостью убивает любого. Он безжалостен и хладнокровен. Он ни на секунду не задумается, прежде чем убить. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Твои родители мне этого не простят». «При чем здесь родители?» — вспыхнул он. «Я уже совершеннолетний и сам несу ответственность за свою жизнь. В конце концов, я боевой маг и могу быть полезен». «Нет, ты со мной не поедешь!» Пришлось повысить голос. «Ну и ладно, друг называется!» Буркнул он и вышел из ванной, силой захлопнув дверь. Я глубоко вздохнул, глядя ему вслед. Не хотелось его обижать, но так будет лучше. Разложив зелье по карманам, проверил пули в револьвере и перешел в свою спальню. Надел темный костюм из дорогой шерстяной ткани, высокие ботинки, на тот случай, если придется идти по снегу, и черную вязаную шапку. Осталось ждать Попова с его людьми. Я еще раз хотел позвонить Ярославу, но тут он позвонил сам. «След оборвался!» — прокричал он в телефон. «Что это значит?» — не понял я. «След просто оборвался, я ничего не понимаю. Вот он, я его вижу, а потом вдруг нет следа. Будто Грачев просто пропал, ерунда какая-то». «Хм, а ты уверен, что через пару метров он снова не начинается?» — уточнил я, не совсем понимая, как работает способность следопыта. «Уверен, я вижу след за десятки метров вперед. Он светится и похож на широкую яркую ленту. Так вот эта лента просто пропала. Я уже все здесь обошел, ничего не понимаю». «Поищи, пока я жду своего начальника службы безопасности. Позже я тебе сам позвоню». «Хорошо, но надежды мало. Проклятие, как так-то? Как это возможно?» Продолжал возмущаться он и сбросил звонок. В это время ко мне подошел Ваня, который стоял у приоткрытой двери своей комнаты и все слышал. «Что там у тебя?» — буркнул он. Явно обиделся, что я отказался брать его с собой. «Следопыт след потерял!» — выдохнул я с раздражением. «Звучит как каламбур!» — хмыкнул он. «Может, поедем и сами поищем?» «Что ты искать собрался?» «Ну, следы! Может, Грачев что-нибудь обронил или...» «Грачев очень осторожный и умный человек. Если он что-то обронил, то только нарочно». «Нет, мы ничего не найдем. Тем более вон как снег валит». Я кивнул в окно, в котором виднелась густая пелена снега. «Что делать собираешься?» «Подожду. Может, Ярослав найдет след. Хотелось бы уже покончить с Грачевым и больше не думать о нем. Это он как черная тень, будто всегда где-то рядом». «Почему тайная канцелярия его до сих пор не нашла?» Ваня опустился на подлокотник дивана и вопросительно посмотрел на меня. «Демидов собрал вокруг себя лучших магов империи, но почему-то толку от них немного». «Ты не прав», — мотнул головой. «Кроме Грачева, у Демидова полно более сложных и ответственных дел. Тем более теперь, когда у нас непонятки с османами. Сейчас тайной канцелярии точно не до беглого артефактора. Поэтому ты решился взяться за него? Грачев мой личный враг». Ваня бросил на меня долгий внимательный взгляд и понимающе кивнул. Вскоре подъехал Попов со своими людьми. Я вышел к ним навстречу. «Куда едем?» — спросил он, когда вышел из машины и пожал мою руку. «Пока никуда не едем. Ярослав потерял след. Ищет». «Кто такой Ярослав?» — насторожился Кирилл. «Следопыт. Я нанял его для того, чтобы найти Грачева. Но он недавно перезвонил и сказал, что след оборвался». «След оборвался?» Брови Кирилла в напряжении стянулись к переносице. «Хм, а как он его вообще ищет, этот след?» «Не знаю, он из рода следопытов, у них свои фишки». Вспомнил я слово, которое не раз слышал от Сени. «Хм, ясно. Ну ладно, подождем». Из машины вышли пятеро магов и подошли к нам. Кирилл сказал, что нужно подождать, а я снова набрал номер Ярослава. «Господин Филатов, простите, что взбаламутил!» — послышался его извиняющийся голос. «Я честно пытался найти, но этот ваш Грачев будто испарился. Надеюсь, Тайган придет ко мне во сне, я у него спрошу. Как такое возможно? Еще раз прошу простить меня». «Не переживай, я верю, что ты сможешь его найти. Возвращайся в гостиницу. Я с утра приеду и оплачу твой номер еще на неделю вперед». «Хорошо, тогда до завтра. Прошу простить меня. Может, это я что-то не так сделал и просто сам перестал видеть его след». В его голосе слышалось искреннее раскаяние. Ярослав явно очень хотел найти артефактора и прикладывал к этому много сил. Но совсем недавно он даже не знал, что так может, а сейчас уже находит след нужного человека. Ему просто нужно поднатореть в этом деле. «До завтра. Если к тебе явится Тайган, передай ему от меня привет». «Обязательно передам», — заверил он и завершил разговор. Ко мне подошел Кирилл. «Ну что, по домам», — махнул я рукой. «Грачеву снова повезло, но ничего, придет время, и фортуна повернется в мою сторону». «Не лез бы ты в это дело», — вполголоса предупредил Кирилл. «Много всякого о нем говорят». «Пусть говорят», — махнул я рукой и усмехнулся. «Как у вас говорят, волка боятся в лес не ходить. Так вот, я волка не боюсь». Кирилл как-то странно посмотрел на меня, будто видит впервые. Затем сглотнул, быстро заморгал, будто пытался стряхнуть наваждение, и повернулся к ожидающим магам. «По машинам, на сегодня отбой!» Те поворчали для приличия, что их подняли с теплых постелей только для того, чтобы прокатиться по заснеженной Москве, и, попрощавшись со мной, забрались в машины. «Ладно, поехали мы. Хорошо, что ты позвонил». «Правильно сделал. Если твой следопыт снова выйдет на Грачева, звони в любое время. Один не смей к нему соваться, понял?» «Ты прав. Одному к нему лучше не лезть». Я проводил взглядом отъезжающей машины и вернулся в квартиру. Ваня стоял у окна и наблюдал за нами. «Ну вот, только зря людей дернул. Поехали бы вдвоем и сами все проверили». «Забудь, со мной к Грачеву ты никогда не поедешь», — строго сказал я. «Ты чего такой вредный?» — возмутился он. «Я, между прочим, боевой маг. Кстати, меня выдвинули на одиночное состязание», — хвастливо добавил он. «Поздравляю», — улыбнулся я. «Лучше докажи на турнире, какой ты крутой маг, а с Грачевым я сам как-нибудь справлюсь». «Слушай, насчет турнира», — понизил он голос. «Помнится, ты мне предлагал какое-то зелье для увеличения силы и скорости. Можешь сделать мне его?» «Нет», — мотнул я головой. «Если ты сам добрался до таких высот, то и дальше справишься». «Я же говорю, ты вредный», — буркнул он, но тут же добавил. «Пошли на кухню, есть хочется. А на голодный желудок мне плохо спится». «Пошли», — кивнул я. Пока Ваня лазил по шкафам в поисках съестного, я убрал пробирки с зельями в лабораторию и переоделся в домашний костюм. Вскоре мы уже сидели у теплого камина и ели бутерброды со шпротами и запивали смородиновым компотом. Утром проснулся от звонка Феди Размыслова. «Сашка, подъем! У меня есть информация!» Прокричал он в трубку. «Что за информация?» — спросил я, но даже не думал вылезать из-под теплого пухового одеяла. «Мы с Алисой помирились, и она дала подсказку, что за испытание у нас сегодня будет». Я вмиг проснулся и сел в кровати. «Что за испытание?» «Слушай». Он рассказал обо всем, что узнал. Для меня не было ничего сложного, но не могу то же самое сказать про остальных. На сегодняшнем этапе будут выступать только 3 человека из команды. Мы уже определились, что это буду я, Федя Размыслов и Влад. Остальные, конечно, сильно возмущались, ведь никто не хотел признавать, что он слабее. Но последнее слово было за мной. Из всей команды я больше всех доверял этим двоим и знал, что у них больше знаний, чем у остальных. Я умылся, надел почищенный дворецким костюм и вышел из комнаты. На всю квартиру разносился заливистый храп Вани. Не буду его будить, пусть отсыпается и восстанавливает силы. Вчера ему тоже досталось на испытание. Он, как и Лена, потратил много маны, но, к счастью, без последствий для своего организма. После завтрака я вышел на улицу и с наслаждением вдохнул полной грудью прозрачно чистый воздух. Вернее, хотел вдохнуть полной грудью, но дыхание сперло от мороза. Прищурившись от яркого света солнца, который отражался от миллиардов снежинок и слепил глаза, я дошел до машины и сел за руль. Завел двигатель, и пока машина прогревалась, позвонил Лене. «Ну как ты, милая, как самочувствие?» Спросил, как только услышал ее сонное «Алло, любимый». «Со мной все хорошо. Давно так крепко и сладко не спала. Вчера вечером Авраам Давидович дал мне какое-то успокоительное лекарство. Кстати, я обратила внимание, что на упаковке было написано «Сделано по рецепту рода Филатовых». «Ну, тогда это действительно хорошее средство. Такая надпись уже гарантия качества». «Это точно. У тебя сегодня испытание?» «Да, уже сижу в машине». «Черт, я тоже хочу поддержать тебя». Судя по звукам, она вскочила с кровати и, шаркая тапочками, куда-то направилась. «Найду лекаря, пусть выписывает. Не хочу здесь больше лежать». «Погоди, а когда тебя должны выписать?» «Только после обеда», — с грустью в голосе ответила она. И в это время послышался скрип открываемой двери. «Возвращайся в палату и ложись в постель», — строго сказал я. «Понаблюдаешь за мной через телевизор. После испытания я приеду к тебе». «Но...» «Никаких «но». Предписание лекаря надо выполнять. Авраам Давидович лучше знает, когда тебя выписывать». Послышался вздох разочарования и снова шаркающие шаги, но уже гораздо медленнее. «Ну, ладно. Если ты так хочешь, останусь. Но ты обещал, что сразу приедешь. Я буду ждать. Желаю тебе победить всех и занять первое место в командной борьбе». Она чмокнула в телефон. «А еще я очень сильно тебя люблю. Ты лучший». «Спасибо». Губы сами собой растянулись в улыбке. «Но до чего же она милая?» Дождавшись, когда отойдут запотевшие окна, я выехал со двора и двинулся в сторону академии. Пока ехал, обдумывал сегодняшнее испытание. Если Алиса права, то мы с Ведей и Владом будем действовать в разных местах, и у нас не будет возможности помогать друг другу. Вот это меня больше всего напрягало. Я не был уверен, что они сделают все правильно. Оставалась одна надежда, что меня поставят на заключительный этап, и я смогу исправить их ошибки. Когда подъехал к парковке, увидел Глеба. С утра мы созвонились и договорились встретиться у академии. «Здорово!» Он протянул мне руку. «Слышал, ночью вы куда-то с Поповым собирались?» «Да, хотели Грачева взять, но в последний момент все сорвалось». Я пожал его большую теплую руку. «В следующий раз мне тоже звони, я бы не хотел пропустить такое событие. Все-таки Грачев большая фигура. О нем столько всего говорят, что даже не веришь, что это не выдумки, а реальный человек». «Он реален, можешь мне поверить. Мы встречались пару раз». «Встречались? Как же ты его тогда упустил?» «Так вышло», — пожал плечами. «Он оказался довольно сильным противником, я даже не ожидал». «Вместе мы его возьмем, можешь не сомневаться», — заверил он. Участников турнира собирали в фойе академии. Когда я зашел в здание, увидел, что почти все собрались. Как и прежде, вокруг сновали репортеры, зрители и студенты ММА. Я подошел к Феде с Владом, которые стояли под флагом с эмблемой ММА. Глеб от меня не отставал и встал сразу за мной, пристально следя за всем, что творится вокруг. Мимо такого стража незамеченной даже муха не пролетит. «Я всем рассказал, что нас ждет», — шепнул мне на ухо Федя. «Вроде ничего сложного, справимся». «Ты так думаешь?» — приподнял я бровь. «Конечно. Изготовить противоядие может кто угодно. Главное — выбрать правильные ингредиенты». «Мы сами сможем распределиться, кто куда встанет?» — уточнил я. «Не знаю», — пожал он плечами. Я увидел в толпе Клавдия Тихомировича, который заметно волновался и махал нам рукой. Оно и понятно, после сегодняшнего испытания будет распределение мест в командных играх. Как я знаю, в последние годы даже в командной схватке аптекари ММА не занимали никаких мест. Ну что ж, придется постараться, чтобы порадовать старика. Вскоре явился ведущий. Поприветствовав собравшихся, он начал объяснять, как будет проходить испытание. «На этот раз все будет по-настоящему!» В его голосе слышалось напряжение. «Командам предстоит изготовить противоядие, а для того, чтобы проверить его эффективность, наш доброволец выпьет яд!» Из толпы послышались тревожные вздохи. Признаться честно, мне это тоже не понравилось. «Но не надо так переживать!» — поторопился успокоить ведущий. «Все предусмотрено, добровольцы будут щедро вознаграждены!» «Вдобавок, рядом всегда будут опытные аптекари и лекари, которые в случае опасности придут на помощь. Итак, на этом этапе каждая команда состоит из трех самых сильных магов. Мы их поделим на три локации. Первый маг определит, что за яд мы дадим добровольцу, и придумает противоядие. Второй маг должен будет найти и подготовить все ингредиенты для этого противоядия. А третий изготовит его и даст добровольцу. Всем все понятно?» Он повернулся к командам, обвел всех взглядом. Вопросов ни у кого не было. «Вот и хорошо! Не будем терять время и приступим к испытанию. Сейчас я перечислю имена участников и локации, в которых они будут работать». «Погодите-ка!» — закричал парень из Красноярской академии. «А если мы сами хотим распределиться?» «Нет, по условиям испытания вы идете на локацию, которую выбрали мы». Строго посмотрел на него ведущий. Он явно был недоволен, что его прервали. «Это нечестно!» — продолжал возмущаться студент. «Мы лучше знаем наши сильные и слабые стороны». «Если вас что-то не устраивает, то можете просто уйти», — предложил ведущий и улыбнулся. Вернее, хотел улыбнуться, но это был оскал. Ему явно хотелось придушить студента, ведь все, что здесь происходило, тотчас показывали по телевизору. «Никуда я не уйду, даже не надейтесь. Вы мне еще кубок будете вручать». Студент совсем распалился, но тут его собственные напарники уволокли куда-то. Ведущий с облегчением выдохнул и продолжил свою речь. «Меня определили на первый этап, проходящий в лаборатории. Я должен определить яд и придумать противоядие. Это легко. Я все же хотел бы попасть на последний этап, чтобы выиграть наверняка. Однако Федя и Влад сделают ровно то, что я напишу. Поэтому мы все равно победим. По крайней мере, я на это надеялся». Вскоре прогудел сигнал, и участники, выбранные для первого этапа, побежали к лабораториям. Там нас ждали коробки, на которых были написаны наши имена. Внутри находился бутылек с ядом. Пока остальные пытались с помощью лабораторных приборов определить, что внутри, я только откупорил крышку и понюхал. Ага, чистейший яд гадюки, как и думал, ничего сложного. Я написал подробный рецепт на листе и отдельно выделил в списке все ингредиенты, которые понадобятся. И даже сделал пометки, где их можно найти и как выглядят. Короче, как мог, упростил задачу Феде и Владу. Запечатав лист в конверт, я подписал его и отдал одному из волонтеров, молодому парню лет 17. Тот выбежал из лаборатории и рванул к оранжереям, где ждал Федя. Теперь вся надежда на них. Пока Федя и Влад трудились, у меня освободилось время, поэтому я позвонил Лене, поинтересовался о ее самочувствии и рассказал, как идет испытание. Затем выпил столовый крепкий кофе с лимонным кексом и вновь вернулся к лаборатории. Именно там Влад готовил противоядие. Меня внутрь не пустили, поэтому направился в один из шатров с экранами. Камеры показывали всех по очереди. Я обратил внимание, что Влад спокойно, заглядывая в листок, что-то отмеряет и добавляет в широкий стеклянный сосуд. Вроде все идет хорошо и спокойно, даже странно. Вскоре прогудел сигнал, и послышался голос ведущего. «Противоядия готовы! Осталось испытать их! Прошу, добровольцы, выпейте яду!» Показали четырех крупных здоровых мужчин. Им раздали по пробирке с ядом, а участники подготовились отпаивать противоядием. «Итак, 3, 2, 1, пейте!» Мужчины одновременно опустошили пробирки. Кто-то весь сморщился, кто-то с довольным видом подсокал языком. Я увидел, как Влад помог выпить противоядие мужчины, который резко побледнел. Камера крупным планом показывала добровольцев. Один покраснел, как рак, даже глаза налились. Второй побледнел и испуганно смотрел перед собой. Третий схватился за живот и скрючился от боли. Это был тот самый мужчина, которого напоил противоядием Влад. «Подождем 5 минут. Если противоядия не сработают, то подключатся лекари, а команда не заработает ни одного очка», — предупредил ведущий. Камеры продолжали крупным планом показывать мужчин. Один с облегчением выдохнул и сказал, что ему стало легче. Тот красный начал светлеть. Еще один вообще потанцевал в присядку. И только нашему больному становилось все хуже. Что такое? Неужели Федя или Влад что-то напутали? Вдруг наш доброволец упал на пол и начал хрипеть. Из его рта показалась зеленоватая пена. «Лекари, скорее!» — выкрикнул встревоженный ведущий. Я больше не мог усидеть на месте, поэтому выскочил из шатра и рванул в сторону академии. Уже на входе услышал из динамиков голос ведущего. «Он умер! Умер!